Глава 9. Тем временем, находившийся где-то в 30 милях к западу от Каллива Веспасиан, хмуро смотрел на клубящийся над холмом дым. Укрепление, едва ли насчитывавшее 200 шагов в поперечнике, было, пожалуй, самым крохотным из всех вражеских укреплений, сокрушенных вторым легионом. Однако обустроившие это прибежище Дуратриги хорошо выбрали место, крутую возвышенность над излученной быстротекущей реки. Открытые и почти отвесные склоны холма на чуть более пологих участках были дополнительно усилены земляными валами, чистоколами и множеством разнообразных ловушек, явно скопированных, хотя и весьма упрощенно, с веками проверенных римских образцов. Причем при всей примитивности этих оборонительных ухищрений, многие неосмотрительные легионеры, пошедшие в полдень на штурм, нешуточно пострадали. Мимо легата к походному лагерю, где размещался пункт первой помощи, двигался поток раненых. Кто-то наступил на чеснок, чьи стальные шипы легко протыкали даже плотную подошву солдатского сапога. Кого-то в тесноте штурма свои же притиснули кольем засеки, и, разумеется, очень многие были побиты метательными снарядами. Дуратриги осыпали штурмующих всем подряд, от стрел, камней и дротиков до костей, всяческой дряни и нечистот. Ну и, наконец, не обошлось без ранений, когда началась рукопашная схватка. Раны были обычные, рубленные и колотые от мечей и копий. Также редкостью не являлись и нанесенные палицами ушибы. Прошло всего 2 дня с тех пор, как второй легион разбил лагерь неподалеку от обегавшего укрепления рва. Однако уже даже на глазок раненых набиралось не менее 80-ков. Количество, равное одной полноценной центурии. Веспасиан знал, что в походном шатре на столе его ожидает более точный отчет о потерях, и потому не спешил отводить взгляд от пылающей крепости на холме. Победа победой, но ежели Дуратриги продолжат в таком же темпе обескровливать легион, тот весьма скоро ослабнет настолько, что не сможет вести кампанию независимо от основных римских сил, а подобный оборот дела мигом покончит со всеми честолюбивыми планами Веспасиана. Ведь он очень рассчитывал, что оперативная самостоятельность позволит ему сделать себе имя еще до того, как подойдет к концу срок его пребывания в армии. Легатам, которые по возвращении в Рим хотят преуспеть как политики, просто необходим ничем не запятнанный послужной список. К тому же семья Веспасиана не принадлежала к старинной римской аристократии. В сенаторское сословие вошла лишь недавно, и на родственные связи, так безотказно способствовавшие карьерному росту отпрысков знатных фамилий, уповать он не мог, да и не собирался. Однако порой его просто бесило, что высокие должности занимают посредственности, а подчас уж и вовсе бездарности, что не только несправедливо, но и вредно и даже опасно для государства. Нет, ради блага Рима и предначертанного ему богами величия эту систему давно пора бы переменить. Взятая крепость была 7-й на счету у его легиона. Операция заняла 2 дня, однако прошла она далеко не блестяще, и Веспасиан это хорошо сознавал. Начать с того, что в первую ночь, когда легион осадил расположенную на холме цитадель, горстке врагов удалось выбраться из нее, проскользнуть сквозь все заградительные посты и скрыться. В силу этого весьма прискорбного обстоятельства Оптиан, отвечавший за ночную стражу, был снова разжалован в рядовые. Легат на будущее твердо решил накрепко перекрывать бритом любые возможные пути к бегству. Кроме того, римляне не сумели сразу ошеломить и деморализовать дуратригов сокрушительным артиллерийским обстрелом. Сказались нехватка боеприпасов для метательных механизмов. Хотя машины хорошо поработали, громя фортификации возле главных ворот, и даже нанесли засевшим в крепости урон в живой силе, баллисты и катапульты все-таки не смогли основательно разметать чистокол. И первая брошенная в проломы когорта натолкнулась на более жесткий, чем ожидалось, отпор. «Нет, в другой раз, — подумал Веспасиан, — лучше уж выждать, пока машины не разобьют все, что можно разбить, и полностью не подавят волю противника к сопротивлению». Во всех этих промахах легат винил лишь себя, ибо кривить душой не любил, и всегда внутренне подвергал свои действия самой строгой оценке. Он понимал, что к досадным ошибкам привела излишняя торопливость, продиктованное его честолюбивым стремлением одержать как можно больше побед. А легионерам пришлось оплачивать его амбиции собственной кровью. Однако заниматься длительным самобичеванием сейчас было не досуг, и легат обратил свои думы к еще одной незадаче. Дуратриги не только тщательно подготовились к обороне, но и в последнем бою дрались яростно, с неослабевающим мужеством. Их отчаянное сопротивление настолько озлобило атакующих, что ворвавшиеся, наконец, в крепость римляне не пощадили никого. И мужчины, и дети, и женщины — все были уничтожены, подчистую. А это ведь тоже непозволительная расточительность. Следует проследить, чтобы в новых сражениях бриттов без надобности не убивали, а захватывали живьем. Нынче в Риме у толстосумов пошла мода на варварский стиль. Из-за здорового кельта там можно получить хорошие деньги. Если вести войну с умом, доля добычи Веспасиана составит целое состояние. Да и солдаты не будут в накладе, если поймут, что кровопролитие — это всего лишь минутное удовольствие, а вот выручка от продажи рабов способна им обеспечить спокойную и безбедную старость. Надо велеть центурионам сдерживать своих подчиненных. Нет смысла впустую губить людей, ни римлян, ни тех же бриттов. От избиения спаслись только овцы, да свиньи, да сколько-то тощих коров. Ну и то ненадолго. Животных отогнали вниз в лагерь, и победители уже радовались возможности полакомиться свежим жареным мясом. Столь замечательная прибавка к солдатскому, весьма, кстати, ныне скудному рациону, разумеется, не могла не бодрить, помогая забыть о перенесенных невзгодах. Однако рассчитывать на такой жирный кус после взятия каждой вражеской крепости не приходилось, и легион все равно зависел от поставок из Каллевы. А как раз в этом-то и коренилась основная проблема. Пока лихие и юркие сподвижники Каратака будут рыскать у легиона в тылу, перехватывая снабженческие обозы, людям Веспасиана во многом придется пробавляться лишь тем, что захвачено на местах. Но если провиант, пусть и в малом количестве, можно надеяться отбивать у врага, то изношенное или поврежденное в бою снаряжение просто так не заменишь. Его доставляют с материка и распределяют по базам. Вот и выходит, что успешное завершение боевого похода сейчас впрямую зависит лишь от того, сумеет ли царь Верика и дальше удерживать атрибатов в руках, заставляя их соблюдать все условия заключенного с Римом союза. И главное, сможет ли он обеспечить безопасное продвижение верениц римских тяжелых подвод хотя бы по подвластным ему территориям. Формирование в Каллеве двух когорт из местных жителей могло решить многое в этом вопросе и тем самым снять с плеч Веспасиана нешуточный груз. Дело нелегкое, но легат был уверен, что центуриону Макрону, да и молодому центуриону Катону оно по плечу. Веспасиан улыбнулся, вспомнив, как он пришел в госпиталь сообщить юноше о его повышении. Катон тогда не мог встать с постели и едва не заплакал от нахлынувших чувств, но у него хватило сил сморгнуть слезы. Да, этот паренек внутренне стоек, что успел доказать и не раз, и не два, а задача, которую на него возложили, если он хорошо с нею справится, как нельзя лучше подготовить юнца к перипетиям его будущей службы. Ведь Катону еще нет и 20, а по возвращении во второй легион ему, что непросто и для человека постарше, предстоит впервые принять под началом 8 десятков опытных и закаленных солдат. Веспасиан отчетливо помнил свой первый опыт командования, когда 14 лет назад ему, только что прибывшему на передовую трибуну, прямо с места в карьер вдруг доверили возглавить патрульный отряд. Подразделение было маленьким, однако составлявшие его суровые ветераны ничуть не скрывали презрения к непобывавшему в боях сосунку. Катону полегче, он хотя и молод, но уже попадал в переделки. Вроде бы и прослужил-то всего сгулькин нос, но за это короткое время повидал столько крови, что и не снилось многим из куда более старших служак, не один год тянувших солдатскую лямку. И, конечно, парню здорово повезло с наставником, сразу же взявшим его под опеку. Центурион Макрон — солдат до мозга костей. Он в той же степени надежен и крепок, какой Катон смышлен и находчив. Оба прекрасно дополняют друг друга. Легат немало не сомневался, что они приложат все силы, чтобы поскорее вымуштровать людей Верики, ведь им так не терпится вернуться в родной легион. Что, разумеется, и случится, как только будет налажено бесперебойное снабжение наступающих войск, а эти двое полностью оправятся от ранений. Легионы сильны своими центурионами, ведущими солдат в бой. А второй легион должен быть самым лучшим, и значит, он остро нуждается в закаленных, смекалистых командирах. Струйка пота скользнула по боку легата под липкими складками полотняной туники. «Ужас, до чего жарко!» — пробормотал он. Один из молодых трибунов поднял голову и выжидающе глянул на командира, но Веспасиан отмахнулся от него, как от назойливой мошки. «Пустяки. Может быть, искупаемся, но попозже». Оба римлянина, и старший, и младший, с тоской посмотрели на протекавшую под холмом речку. Там, в какой-то четверти мили от них, зелень прибрежной травы была сплошь усеяна белыми телами блаженствующих счастливчиков. Кто-то лениво вставал и заходил в воду, кто-то выходил из нее, но больше всего солдат плескалось на мелководье, радуясь возможности освежиться. «Убил бы кого-нибудь, лишь бы окунуться разок, командир», — признался трибун, отирая взмокший лоб тыльной стороной ладони. «Некоторые уже это проделали. Пусть отдохнут. А у нас есть работа», — кивнул Веспасиан на дымящиеся руины. «Надо проследить, чтобы к ночи все было снесено подчистую. Нельзя давать дуратригам ни шанса опять здесь что-нибудь восстановить». «Да, командир». Хотя и близился вечер, солнце палило нещадно, и с легионеров, трудившихся на вершине холма, градом тек пот. Немногие строения, не задетые зажигательными снарядами метательных механизмов второго, уже подожгли и спалили дотла, и теперь солдаты под приглядом центурионов выворачивали столбы чистокола и сбрасывали их в ров, чтобы потом закопать. Вскоре от укрепления не останется ничего, кроме нескольких пятнающих ландшафт пепелищ до свежего земляного кольца на месте срытого вала. Не считая, конечно, недолговечного следа в памяти побывавших здесь римлян и местных селян. Убедившись, что работы по уничтожению уцелевших оборонительных сооружений успешно движутся к завершению, Веспасиан удовлетворенно кивнул и зашагал к своему командному пункту. Лагерь выглядел почти пустым, ибо все люди, не задействованные ни наверху, ни в нарядах, или ушли на реку, или скрывались от солнца в тени стоявших рядами друг против друга кожаных палаток, образовавших центральную улицу городка. Веспасиан поглядел на свой шатер и вздохнул, понимая, что и при высоко задранных пологах там царит духота. Вот почему он разрешил свободным когортам выкупаться. Пусть бойцы освежатся. И уж, конечно, смоют себя пот и грязь. Любой маломальски приученный к чистоте римлянин воспринимает запах немытого тела как нестерпимую вонь. Так что в походных условиях не следует упускать ни одной возможности позволить солдату помыться и постираться, тем паче, что и главный врач легиона постоянно о том же твердит. Люди, мол, должны как можно чаще ополаскивать свою кожу. Асклепий, видите ли, считал, что это снижает риск подцепить какую-нибудь заразу. Впрочем, как приверженец медицины Востока, что он еще мог сказать? Сам же Веспасиан не то чтобы отрицал достижения восточных целителей, но, как большинство римлян старого воспитания, полагал, что Восток прививает Риму изнеженность, делая женоподобными его мужчин. Часовые, заметив начальство, вытянулись. Они стояли в полном вооружении, и легат, мельком взглянув на потные лица парней, походя подивился тому, что солнцепек еще досуха не иссушил их. Солнце под плотным кожаным сводом уже, правда, не жгло, но воздух там раскалился так, что был горячее, чем снаружи. Веспасиан подозвал к себе управителя. «Мне нужна вода из реки. Распорядись, чтобы ее набрали выше общей купальни. Пусть мне подадут свежую тунику, легкую, шелковую. Стол вынести наружу и укрепить над ним навес. И все это поскорей. Выполняй!» «Слушаюсь, командир!» Управитель отбыл, а личный раб расстегнул ремни и снял с неподвижно стоявшего Веспасиана боевой панцирь. Плотная войсковая туника под ним была мокрая от пота. Она липла к телу, когда легат сам в нетерпении принялся стаскивать ее через голову. Слышно было, как снаружи хлопочут люди, устанавливая походный стол и навес. Дел было не в проворот, и когда раб спросил, не ополоснуть ли его, Веспасиан покачал головой. «Просто дай мне тунику». «Да, господин». Шелк приятно скользил по коже. Мягкий, гладкий, спрыснутый лимонным маслом, присланным ему из Рима женой. Переодевшись, Веспасиан вышел из шатра и подсел к столу, на котором его уже дожидались свитки и восковые таблички. Писец уже приготовился к работе. Тут же стоял незатейливый самнийский кувшин с пустой чашей. Первым делом Веспасиан налил себе воды и выпил ее залпом, наслаждаясь входящим в него ощущением прохлады и свежести. Он снова наполнил чашу, вздохнул и принялся разбирать писанину. Первыми на очереди были перечни возвратных и невозвратных потерь. Число освобожденных по ранению бойцов третьей когорты показалось ему чрезмерным, и он решил вызвать к себе ее командира. Хотя, конечно, Гортензия мягкотелым не назовешь. Скорее уж, чересчур строгим. Короче, по доброте душевной он никому послаблений не даст. Веспасиан, в принципе, одобрял строгость, но лишь пока та не выходила за пределы разумного, превращаясь в жестокость. Он вздохнул, предвидя нелегкий разговор. Многим легатам, обыкновенно служившим в армии всего по 5 лет, и в голову не пришло бы читать нотации бывалому ветерану. Но Веспасиан не мог допустить, чтобы излишнее самодурство сказывалось на боеспособности легиона. А если причина столь большого числа выбывших из строя легионеров иная, нужно понять, в чем ее корни. Так или иначе, прежде чем разбираться с проблемой, необходимо выяснить, что в ней к чему. Веспасиан бросил взгляд на подборку отчетов о наличии провианта и снаряжения, одобрил их быстрыми росчерками стила и толкнул через стол к писцу. «О форме?» «Да. У нас еще не хватает наконечников для метательных копий. Добавь это к нашей следующей заявке». «Есть, командир». Потом Веспасиан прочитал последнюю депешу из Калевы. Центурион Макрон сообщал, что набрал достаточно атрибатов для формирования 2 полновесных когорт. Обучение началось, и, несмотря на трудности с языком, римские инструкторы добиваются впечатляющих результатов. Легат уже получил копию послания Плафта, разрешающего центуриону Макрону вооружить войско Верики, но до сих пор несколько удивлялся тому, с какой легкостью командующий согласился на это. Конечно, и Плафт тоже остро заинтересован в скорой очистке от дуротригов земель, расположенных к югу от реки Томесис, однако обычно Рим не использует вспомогательные подразделения из местных жителей на тех территориях, где они были набраны. В прошлом бывали случаи, когда лояльные вроде бы племена вдруг предательски обращали против римлян оружие, полученное от них же. Несмотря на явную расположенность Верики и его показную приверженность ко всему римскому, он все равно только варвар. Веспасиан быстро набросал Макрону ответ, похвалив его за старание, и потребовал, чтобы центурион немедленно сообщал ему о малейших признаках какого-либо брожения среди его подопечных и остальных горожан. «Сделай копии для архива и отправь это в Калеву на рассвете». «Есть, командир». Под конец легат взялся за отчеты разведчиков, каковыми являлись бойцы небольшого конного отряда, участвовавшего в походе. Они также выполняли обязанности гонцов и служили кавалерийским резервом. Всадники патрулировали окрестности вокруг крепостей на холмах, и именно командиры разъездов снабжали легата сведениями о местности, основываясь на которых писцы вносили дополнения в штабные карты. Кроме того, разведчики, обнаружив поселение, покупали у его обитателей или же попросту выколачивали из них информацию о любых вражеских перемещениях. Веспасиан склонился над столом, чтобы тщательно изучить самые свежие донесения. Потом вернулся к более ранним докладам, пробудившим в нем первые ростки подозрений. Сомнений практически не оставалось. Противник накапливал силы на севере, избрав оплотом южный берег Томесиса. Хуже того, некоторые местные жители утверждали, будто бы там не раз видели самого Каратака. Однако в последней депеше генерал Плафт со всей твердостью сообщал, что основные полчища варваров возглавляемые их вдохновителем и полководцем, откатываются все дальше и дальше под натиском трех легионов. Веспасиан, поглаживая подбородок, задумался. Что же затеял коварный хитрец Каратак на сей раз?